Глава 18. Я прекрасно выспалась и чувствовала себя бодрой и отдохнувшей. К тому моменту, как появился Газ, узнать, накрывать ли завтрак, я была уже полностью одета. Он пожелал мне доброго утра и исчез, чтобы в скорости появиться и заняться столом. «Как дела у матушки?» — спросила я. «Спасибо, ей немного лучше». «А где твой брат?» Газ бросил на меня немного удивленный взгляд и признался, что не брал сорванца с собой, чтобы он не мешал. «Мне он не помешает. К тому же учеба еще не началась. Можешь брать его с собой. Буду рад вашей компании». Газ даже переспросил, уверен ли я. Пришлось еще раз подтвердить. Неожиданно раздался стук в дверь. «Неужели Харн?» Я пошла открывать и была удивлена, обнаружив там дородную женщину с папкой в руках. «Адепт Лоран?» — спросила она, и я кивнула. «Я госпожа Рунар из бухгалтерии. У меня по документам значится, что вы взяли Брейда, но еще его не оплатили. Когда внесете деньги?» Я растерялась. Неужели Харн не решил этот вопрос? Вернувшись в комнату, я встретила беспокойный взгляд Гаса и мимикой дала понять, что и сама не понимаю, в чем дело. Взяв блокнот, вернулась к стоящей на пороге женщине. «За все платит мой опекун. Вы обращались к нему?» «У меня по документам проходите лишь вы», — раздраженно произнесла она. «И сколько надо заплатить?» Когда она озвучила цифру, я сглотнула. «Это были практически все деньги, что у меня имелись». «Это плата за год», — обрадовала она. «Мамочки, мне даже спрашивать страшно, сколько стоит само обучение. И что делать? Отдать ей сейчас деньги? Но тогда я останусь без ничего. А если обстоятельства изменятся? Случись что, как быть, не имея гроша за душой? Нет, пусть Харн с этим разбирается». Я вышла в коридор и решительно направилась к его дверям. Постучала, но не получила ответа. Постучала настойчивее. И тот же результат. Женщина начала проявлять признаки нетерпения. «Немедленно зайдите к ректору и решите проблему», — с неудовольствием произнесла она и ушла, стуча каблучками. Расстроенная, я вернулась к себе в комнату. Газ все слышал и, видя мои затруднения, предложил. «Давайте я обращусь к Сейну. Он служит у его высочества. И попрошу посмотреть, есть ли тот в комнате». Я обрадованно кивнула, и Брейд исчез. Пока его не было, я села за стол, где остывал завтрак, но аппетит пропал. Так и ковыряла вилкой в тарелке, раздумывая, как быть. Скоро появился Газ и сообщил, что Харн сегодня не ночевал в комнате и вообще еще не возвращался. Видя, как я встревожилась, поспешил успокоить. «Да с вашего факультета мало кто вернулся. Практически все в городе заночевали». «Даже так?» — удивилась я. «Но это не решало моей проблемы. Харна нет, и как бы ни хотелось, придется идти к ректору». «Странно все это», — задумчиво произнес Газ. Я вопросительно посмотрела на него, и он продолжил. «Госпожа Рунар никогда не ходит по адептам напоминать об оплате. Могла бы и помощниц прислать, не по статусу ей. Да вообще это не принято. Если возникают проблемы, тогда адептов вызывают в бухгалтерию». «Дела. А действительно, к чему такая срочность? Все знают, кто мой опекун, и не должно быть сомнений в его платежеспособности». Госпожа Рунар старательно проигнорировала этот факт. Ее не удивило, что я пошла стучаться к Харну. «Значит, она в курсе, что он мой опекун, и тогда ее поведение непонятно. Что-то здесь нечисто». «Ничего, я разберусь с этим», — написала я Гасу. Так и не позавтракав, я пошла к ректору. Было страшновато выходить одной. Без сопровождения ребят чувствовала себя беззащитной. На всякий случай взяла с собой кинжал. Пусть я и могла позвать его в любое время, но его тяжесть придавала мне уверенности. До кабинета ректора добралась без проблем. Дорогу я помнила, и встречных людей с утра попадалось немного. На меня мало кто обращал внимание. В приемной секретарь даже не спросила, по какому поводу я пришла, и сразу проводила в кабинет. Меня ждали. Ректор при виде меня оторвался от бумаг и радушно улыбнулся. «Лоран, с чем пожаловал?» Жестом он пригласил меня присесть в кресло. «Ко мне приходили из бухгалтерии по поводу оплаты услуг Брейда», — написала я и передала ему листок. «Ох уж эта бухгалтерия!» — вздохнул ректор. «Опять с бумагами что-то напутали. Не беспокойся, деньги будут списаны с личного счета его высочества». «Так просто? И всего делов?» — удивилась я, расслабляясь. Хотела подняться, но ректор меня удержал. «Подожди, раз уж ты здесь, хотел с тобой поговорить». Я села в кресло и настороженно посмотрела на него. Ректор побарабанил пальцами по столу, изучая меня взглядом, а потом проникновенно спросил. «Лоран, наверное, тебе не совсем удобно полностью финансово зависеть от его высочества?» На что он намекает? Я смотрела на ректора, пытаясь понять, К чему он затеял этот разговор? Не дождавшись от меня реакции, он продолжил. «Знаешь, особенно одаренных адептов наша Академия обучает за свой счет». Я смотрела на него непонимающе. «А какое отношение имею к этому я? Совсем недавно они в моих способностях сомневались, и к тому же, как опекун, Харн оплачивает мое обучение». «Конечно, его высочество все расходы за твое обучение взял на себя», как бы отвечая на мои мысли, подтвердил ректор. «Но существует еще и стипендия». «Ничего не понимаю. Я думала, что стипендию получают те, за кого платят государство. В эту категорию я не попадала и на стипендию не рассчитывала». «Она у нас не маленькая и хватает на удовлетворение нужд молодых людей». «Замечательно. Но как это касается меня?» Ректор написал сумму и протянул мне лист бумаги. «Мои брови поползли наверх. Это же примерно наша выручка с дядей за полгода». «Наша месячная стипендия для одаренных адептов», — улыбнулся ректор. Я вернула лист, пребывая в замешательстве. Ясно, что он к чему-то меня подводит, иначе не заливался бы соловьем. Но я не понимала, к чему. Наживку он продемонстрировал. Так и хотелось сказать, давайте ближе к делу. «Лоран, как перспективному адепту наша Академия могла бы из собственных источников назначить тебе стипендию». «А что взамен?» Даже я была не настолько наивна, чтобы не понимать, что ректор действует не по доброте душевной. «Думаю, ты удивлен таким предложением», — заметил ректор. «Я объясню. В наших стенах обучаются сильнейшие маги, и к нам часто обращаются за помощью. Наши адепты проходят практику во всех уголках империи, помогая людям». Он сделал паузу, давая мне время проникнуться этим фактом. «Адепты, кто платит за свое обучение сам, вправе выбирать, где им проходить практику и нужны ли им вообще эти практические занятия». «Ух ты! Я таких нюансов не знала. Харн не упоминал ничего об этом». «Лоран, у тебя интересные способности и редкий амулет, умеющий поглощать магическое воздействие. Как ректор, я понимаю, что есть множество мест, где твои возможности могли бы принести пользу людям. Подписав договор с Академией, ты будешь получать стипендию во время обучения, а взамен согласишься проходить практику в тех местах, куда мы тебя направим». «И в чем подвох?» «Я понимала, что Харн может избавить меня от прохождения практики. Но надо ли мне это? Если я собираюсь впоследствии обрести независимость, то практические занятия мне необходимы, ведь во время их набираешься опыта, заводишь знакомства. Многих магов приглашают на работу туда, где они проходили практику. Чем плохо? Это Харн принц, и о карьере ему думать не надо». «Можно мне прочитать договор?» — написала я. Ректор услужливо протянул мне листы бумаги, и я углубилась в изучение. На первый взгляд все было так, как озвучил ректор. «Академия ежемесячно выплачивает мне стипендию, а за это вправе направить меня проходить практические занятия в места по их выбору. Вот только знакомые торговцы всегда говорили, что надо обращать особое внимание на мелкий шрифт. А в этом договоре он был. Когда же я прочитала, что им написано, то ректору повезло, что я не могу говорить. При неудачной практике я, оказывается, должна была платить Академии неустойку, размер которой определяла сама Академия. При отказе от практики неустойка раз в 10 превышающая саму стипендию. По всему выходило, что и после окончания учебы Академия оставляет за собой право прибегать к моим услугам, и отказать им я не могу. Также они оставляют за собой право выбрать для меня место моей дальнейшей работы. То, что я должна буду отчислять им процент от будущих своих доходов, вообще ни в какие ворота не лезло». Я гневно взглянула на ректора, и с его лица сползла доброжелательная улыбка. Вернув договор, я встала. «Лоран, объясни, в чем дело? Это типовой договор. Покажи, что тебя не устроило, и мы обсудим эти пункты». Поднялся с места ректор. «Типовой? Что-то я сомневалась в этом». Взяв договор, я вычеркнула все, что меня не устраивало, и крупными буквами написала срок договора. 1 год. «Но позволь!» — возмутился ректор, прочитав все исправления. Увидев мое непреклонное лицо, взял себя в руки и уже спокойно предложил присесть и обсудить детали. Ректор согласился убрать штрафные санкции в случае неудачной практики. Абсурд! Какие штрафные санкции? Рассуждая здраво, «Я на первом курсе. Академия должна давать задания мне по силам, и максимум, что должно меня ждать при неудаче, это пересдача. Разве не так? Решили, что при отказе от практики без весомой причины я лишаюсь стипендии. Но никакой неустойки не плачу. Обсуждать остальные пункты я наотрез отказалась, и как бы меня ректор не убеждал, что плохого он не посоветует, и с его опытом ему лучше знать, где более всего пригодятся мои способности, я отказала Академии в праве выбирать место моей дальнейшей работы и, конечно же, никакого процента с доходов платить им не собиралась. По поводу срока договора ректор сражался как лев, но я была неумолима. Посмотрим, каким будет наше сотрудничество, и если останемся довольны друг другом, договор всегда можно продлить», — написала я ректору. «Было боязно надолго связывать себя обязательствами. Еще неизвестно, как Харн на все это отреагирует». Ректор промокнул вспотевший лоб белоснежным платком и позвал секретаря, попросив подготовить новый договор со всеми исправлениями. Когда его принесли, я взяла свой экземпляр и еще раз перечитала. Вроде все так. Дойдя до последней страницы, задохнулась от возмущения. «Да что же это такое? Срок договора значился не на один год, а на все время обучения». Я указала на несоответствие ректору. Тот вызвал секретаря, отругал за невнимательность и попросил перепечатать. Когда она принесла исправленный вариант, я долго сидела и перечитывала договор, вникая в каждую мелочь. На этот раз вроде все правильно. Ректор оказался прожженным интриганом, и дел иметь с ним ой как не хотелось, но, получая стипендию, я обретала хоть какую-то финансовую независимость. Неприятно, когда каждая вещь, что на мне, даже белье, куплено на деньги Харна. К тому же мне необходимо нарабатывать опыт, и я не видела ничего плохого в прохождении практики. В общем, я подписала. Радовало то, что ректор перестал улыбаться и не выглядел как человек, заключивший удачную сделку. Он отпустил меня, сообщив, что я могу зайти в бухгалтерию и получить стипендию за первый месяц обучения. Выразил надежду, что наше сотрудничество будет успешным, и я оправдаю расходы на меня. Когда я покидала административный корпус, мой карман оттягивал увесистый кошель, и меня покинули все сомнения по поводу принятого решения. Моя первая в жизни серьезная сделка. Свой экземпляр договора я взяла с собой, чтобы еще раз перечитать на досуге. Я была горда, что самостоятельно смогла отстоять свои интересы. Это придавало уверенности. Беспокоил лишь один момент. Как бы сообщить обо всем Харну? Ему явно не понравится мой договор с ректором. С другой стороны, окажись он на месте и разреши вопрос по поводу оплаты, мне бы не пришлось идти к ректору. А если ректор знал, что его нет? Пришел мне в голову вопрос. Он не мог не знать про посвящение, которое отмечали в городе. И ведь Газ говорил, что госпожа Рунар никогда не ходит сама по адептам. А, возможно, я просто накручиваю. Ведь Харн принца, к нему особое отношение. Может, из-за того, что я его подопечная, ко мне так относятся? Хотя, припомнив высокомерное поведение госпожи Рунар, я подумала, что это сомнительно. «Ладно, что сделано, то сделано», — одернула я себя. «К чему теперь сомнения?» Захотелось как-то отметить мою первую стипендию. Вспомнив о Гасе и его смешном братишке, решила выйти за пределы Академии и купить чего-нибудь сладкого к чаю. Ведь Харн говорил, что торговцы под стенами будут еще несколько дней. А вчера я видела много адептов, что там прогуливались. Ничего страшного, если я ненадолго выйду. Придя к такому решению, я свернула с дороги, ведущей к общежитию, и поспешила на выход из Академии. Как и вчера, за ее стенами жизнь кипела. Торговцы зазывали к своим лоткам, предлагая товар. Много людей, в основном молодых, не спеша прогуливались. Я влилась в толпу. Аппетитный запах из закусочных живо напомнил мне о том, что я так и не позавтракала. У меня мелькнула мысль перекусить где-нибудь здесь, но я ее отогнала. Зачем платить за еду, когда можно поесть в академии? К тому же не хотелось выставлять на показ свою немоту. Ведь сейчас я ничем не выделялась среди гуляющих адептов. Оживление, царившее вокруг, напомнило мне ярмарку в Заречье. Я улыбнулась, вспомнив детство. Проходя мимо палатки, торгующей леденцами, не удержалась. Купила себе и Гасу с Джудасом. Жаль, но таких воздушных пирожных, как в городе, я не нашла. Пришлось не привередничать и взять сдобных булочек и засахаренных фруктов. Вспомнив, как Джудас налегал на сладкое, последних взяла побольше. Купила еще свежие персики и малину. День был теплый и солнечный. Если бы не разыгравшийся аппетит, я бы погуляла подольше. А так, с сожалением, повернула обратно. Уходить не хотелось. Впервые я чувствовала себя свободной. Никому не было до меня дела. Наверное, не встреть Харна, я точно так бы гуляла в каком-нибудь городе, осматриваясь и думая, что делать дальше. «Скажи мне кто недавно, что я буду учиться в Сароне?» Посмеялась бы. А вот теперь я уже у стен Академии, являюсь адептом первого курса. Взглядом я выискивала таких же первогодок, как и я. Большинство девушек ходили группами, по 4 человека. Наверное, соседки по комнате. Решила я, немного им завидуя. С Харном неплохо, но с ним не поболтаешь так, как с подругой. Вспомнив о том, что я и поболтать ни с кем не в силах, немного погрустнела. Тряхнула волосами, отгоняя невеселые мысли. Стоит признать, что пусть отсутствие голоса иногда тяготило, но чаще выручало, так что нечего жалеть. Мое внимание привлекла девушка, которая гуляла одна. Ее рыжие волосы горели, как пламя, выделяя ее из толпы. Зеленое платье со скромным вырезом было простым, но пошитым из дорогой материи. Трудно было определить, какому сословию она принадлежит. Девушка шла не спеша и с любопытством смотрела по сторонам. Я увидела, как из-за столика в закусочной встал один мускулистый парень и двинулся ей наперерез. Его друзья остались сидеть, наблюдая за происходящим, и скались. Я немного замедлила шаг. Парень ей что-то сказал, но она качнула головой и постаралась его обойти. Тот преградил ей дорогу. Он сделал жест в сторону друзей, явно приглашая ее присоединиться к их компании. Девушка отказалась и хотела уйти, но он ухватил ее за руку, разворачивая к себе. Толпа обтекала их стороной, не желая связываться. Некоторые, как и я, замедлили шаг и остановились. Парень ей что-то говорил, она старалась освободить свою руку. Тогда он настойчиво потянул упирающуюся девушку в сторону друзей. «Я хотела пройти мимо, честно. Но что-то в этой ситуации задело меня. Наверное, то, как девушка оглянулась в поисках помощи. Но многие отвели глаза. Конечно, парни явно со старших курсов, и первокурсники не хотели наживать себе врагов. И пусть ничего плохого с ней не случилось бы, сейчас день и полно народу, но это отвратительно, когда тебя принуждают и не слушают возражений. Рядом со мной замерло несколько девушек, привлеченных происходящим. Я развернулась и, сунув одной из них пакеты, поспешила на помощь. Я не знала, что буду делать, но безучастно стоять и смотреть была не в силах. Парень заметил мое приближение, когда я подошла почти вплотную. Он уже практически подтащил девушку к шатру, под которым располагался их столик. Его ладонь крепко сжимала ее запястье. Я накрыла его пальцы своими и, проведя прием, освободила ей руку из захвата. Спасибо Харну и тренировкам с ним. Сразу после этого задвинула девушку себе за спину. Уверена, мне удалось все это проделать лишь благодаря потрясению парня, который не ожидал вмешательства. «Ты что себе позволяешь, щенок?» — рыкнул он на меня. Я действительно выглядела щенком против этого красавца. Он был на голову выше меня, широкие плечи, узкие бедра, светло-карие глаза с угрожающим прищуром. «Чего молчишь?» — схватил он меня за грудки. Все произошло в какие-то мгновения. Слишком часто я отрабатывала этот прием. Рывок, и парень полетел на землю. Я тут же пожалела об этом, так как он с рычанием вскочил и стал надвигаться на меня. Когда я увидела, что его руки изменились и на пальцах сверкают длинные когти, то даже не заметила, как встала в боевую стойку, и в моей руке появился кинжал. Мамочки, я связалась с оборотнем. Я не видела, как он замахнулся рукой. Движение было стремительным и смазанным. Но мой клинок парировал удар, и в следующий миг я лицезрела оборотня, который с потрясенным лицом рассматривал свою руку. Его когти оказались срезанными чуть ли не под корень. «Теперь он меня убьет», — мелькнула мысль. Но я ошиблась. Повторно нападать он не спешил. «Что у тебя за клинок?» — прозвучал напряженный вопрос. Он ждал ответа. И я опустила кинжал, проведя другой рукой по губам, показывая, что нема. «Сальен, это...» — крикнул один из друзей за столиком, но тот его оборвал, внимательно изучая меня. «Я понял, кто это. Твоя подружка?» — кивнул он на девушку. Я оглянулась на незнакомку, которая с испуганным видом застыла позади. Она взяла меня за руку, с вызовом глядя на оборотня. «А у нее есть характер», — отметила я. По губам парня скользнула еле заметная усмешка. Мне кажется, теперь он так просто от нее не отстанет. «Не хотел обидеть», — примиряющим тоном произнес он. Вот только хищный блеск глаз говорил о том, чего ему это стоит. «Присоединяйтесь к нам. Я угощаю». Я покачала головой, отказываясь от приглашения и показывая, что мы спешим. Ведя девушку за собой, вернулась за своими покупками. Стоящие девушки посмотрели на меня, как на героя. «Меня Синта зовут», — представилась девушка, что держала мои покупки. «Я Миса. назвалась рыжеволосая. «Марта?» «Дарина?» «Катрин?» Представились остальные и теперь ожидающе смотрели на меня, а я не могла им ответить. В одной руке были покупки, за другую держалась Миса. Я даже блокнот достать не могла. «Ой!» — дошло до одной из них. Она извлекла из своей сумочки маленький блокнот с карандашом и протянула мне. Отпустив Миссу, я взяла карандаш и написала. «Лоран!» Девушки заулыбались. Зеваки начали расходиться. А вот оборотень наблюдал за нами. И мы поспешили удалиться. До ворот Академии дошли все вместе. Девушки болтали, рассказывая о себе и расспрашивая Миссу. Как выяснилось, она хоть и аристократка, но родители не настолько богаты, чтобы оплатить ее обучение. Она, как и наши новые знакомые, обучается за счет государства. Здесь оказалась одна потому, что ее попросили поменяться комнатами с другой девушкой, которая встретила знакомую. Пока они утрясали это с комендантом общежития, ее соседки ушли гулять. Миса обладала способностями к стихии огня. Именно поэтому ее направили учиться в Сарун. Огневики были наперечет. Синда и Катрин тоже были аристократками. Их отцы занимали небольшие должности при дворе, и им удалось устроить дочерей в академию. Девчонки были неинициированные маги Земли и забросали меня вопросами, правда ли, что я уже инициированный маг и мой опекун сам принц. Наше вчерашнее трио произвело фурор, и всем было интересно, откуда я. Остальные девушки были из простых семей, но имели ценные способности. Дарина обладала даром предвидения, а Марта обещала стать сильным целителем. По возможности я отвечала на вопросы кивками, но в основном слушала. Тем более, что просить девушек о чем-то рассказать не приходилось. Мы уже были у ворот Академии, когда одна из них, оглянувшись, сказала: «А вот и ваш опекун». Я посмотрела назад и действительно увидела только что приехавших Харна с Кайлом и еще пару парней с ними. Они, переговариваясь между собой, двигались в нашу сторону. Я замерла, не зная, что делать. То ли подождать их, то ли дальше идти. Сомнение разрешил Харн. Бросив беглый взгляд в мою сторону, он начал отводить глаза, а потом снова. Но теперь уже удивленно посмотрел на меня и ускорил шаг. По парням было заметно, что ночью не провели бурно и спали мало. Непонятно, почему я на мгновение испытала чувство вины, что гуляю здесь одна. Даже на себя разозлилась за это. Разве мне нужно разрешение? «Лоран, ты что здесь делаешь?» — с неудовольствием спросил Харн. Я показала глазами на пакет в руках. «Разве не видно, что ходила за покупками?» Лишь после этого он посмотрел на девушек рядом со мной. Представить я их не могла, и они сами назвали себя, изящно поклонившись. Все вместе мы вошли в академию. Харн спросил девушек, являются ли они моими давними подругами, или мы только недавно познакомились. Я не в силах была предотвратить рассказ о моей стычке с оборотнем, расписанной в красках. И какой он был здоровяк, и как все остальные боялись вмешаться, и как я смело бросилась на помощь. Харн улыбался девушкам, слушая их, но взгляд, брошенный на меня, был многообещающим. «Вы случайно не запомнили имени этого наглеца?» — поинтересовался он с любезной улыбкой. «Кажется, Сальен», — сказала Катрин. «Его так один из друзей назвал». Парни переглянулись между собой, но никак комментировать информацию не стали. Мы распрощались с девушками и пошли к мужскому общежитию. Как только они отошли подальше, один из друзей Харна заявил. «Да, Капацан не промах. С какими красотками успел познакомиться, даром что не мой. Времени зря не терял и произвел неизгладимое впечатление на девичьи сердца. Рыженька особенно хороша, и она с него глаз не сводит. Лоран, я тебя завидую», — подмигнул он мне. «Как он умудрился нарваться на Сальена?» — удивился второй. «Самому интересно», — процедил Харн. «Лоран, это правда, что они говорили? Ты его на землю уронил, да еще и маникюр ему подправил?» — спросил меня Кайл. Я утвердительно кивнула, подозрительно глядя на него. «Как тебе это удалось?» Я подошла к нему и одной рукой схватила за грудки, напоминая о наших тренировках. «Да ладно!» — заржал он. «А когти срезал кинжалом?» Я опять кивнула. «Что за кинжал?» — поинтересовался однокурсник Кайла. «Есть у Лорана любопытный клинок!» Меня попросили показать, и я достала кинжал. «Неужели он смог когти отсечь?» Усомнились ребята, вертя его в руках. «Поверь, этот может», — ухмыльнулся Кайл. «Лоран, позови его». Я послушалась, и кинжал испарился из рук парней, вернувшись ко мне. Меня забросали вопросами, но отвечал Кайл. Он припомнил нашу схватку, когда я расписала его кинжалом. Хорошо, хоть мы пришли, и парни нехотя пошли к себе, обсуждая услышанное. А вот Кайл двинулся за нами. «Ты с нами?» — спросил его Харн. «Неужели ты думаешь, я пропущу твой разговор с Лораном?» — оскалился тот в ответ. Моя интуиция сообщила, что пахнет жареным. и меня ожидает головомойка». Недаром остаток пути Харн молчал, в тонкую линию сжав губы.